Глава 54. И больше Чифинч не прибавил ни слова. В годы моего отрочества, после того, как король взошел на престол, но до того, как мой отец был подвергнут опале, мы, подмастерья, по праздникам иногда гоняли на улице мяч. Игра была весьма опасной и для ее участников, и для прохожих, по глупости оказавшихся у нас на пути. По сути, это была скорее не забава, а драка. Разыгрывались настоящие войны между разными группировками – печатники против башмачников или галантерейщики против перчаточников. Дело заканчивалось сломанными костями и брызгами крови на булыжной мостовой. Однако игрой эти стычки делало присутствие свиного мочевого пузыря, надутого воздухом. Невзирая на риск, мы бились за обладание этим неказистым предметом с искренним пылом. Но однажды мы преградили дорогу одному пьяному щеголю, а тот выхватил шпагу и нанес мочевому пузырю несколько колющих ударов. Похоже, в своем воображении щеголь расправлялся с солдатом армии нового образца. Во всяком случае, он кричал: «Умри, проклятый рачий хвост! Гори в аду!» Мяч сдулся, и теперь пинать его не имело ни малейшего смысла, не говоря уж о том, чтобы за него драться. Позже его бросили в водосточную канаву к зловонным уличным нечистотам. Конечно же, вместо мяча мы сразу накинулись на щеголя, но это было уже совсем не то удовольствие. Когда тем утром господин Чифинч отослал меня прочь, я чувствовал себя таким же свиным пузырем, сдувшимся, никому не нужным, ни на что не годным. Страхи и тревоги этих 2,5 месяцев стоили мне немалых душевных сил. Да и странное возбуждение, вызванное всеми этими событиями, мне совсем не понравилось. Я не хотел испытать это же чувство снова. Но тут я обнаружил, что жажду его, как пьяница вина. Пригрозив суровым наказанием, господин Чифинч велел мне помалкивать о том, что случилось в соборе святого Павла. От Чифинча я отправился в кабинет господина Уильямсона. Пока слуги разводили огонь в каминах, я ждал других клерков. Чем еще себя занять, я не знал. Весь день я думал, что господин Чифинч вот-вот пришлет за мной. Пытаясь заранее угадать вопросы, которые он мне задаст, я размышлял над подходящими ответами. Я даже вообразил, что меня может вызвать к себе сам король. Но порой меня одолевали дурные предчувствия, и мне все чудилось, что по лестнице поднимаются солдаты, которым приказано взять меня под арест. А дальнейшее будущее представлялось мне в еще более мрачном свете. Я сгнию в тюрьме, а отец умрет». За обедом ходили слухи о джентльмене, разбившемся насмерть на развалинах собора святого Павла. Поговаривали, что вместе с ним погиб рабочий. Имени джентльмена никто не знал. Но ни Чифинч, ни кто-либо другой меня в тот день не вызвал. И на следующий тоже, хотя к тому времени стало известно, что разбившийся джентльмен – банкир господин Олдерли, друг доктора Рена, проявивший интерес к восстановлению собора. Говорили, что король весьма опечален его гибелью. В субботу меня тоже никто не вызвал, как и в воскресенье. К господину Хэксби я не ходил, ни во двор трех петухов, ни в собор святого Павла. Безопаснее всего сделать вид, будто нашего короткого знакомства не было. А что касается госпожи Ловит, то о ее судьбе я не знал ничего и не пытался узнать. Через несколько дней состоялись пышные похороны господина Олдерли. В Уайт-Холле поговаривали, что слухи о его богатстве оказались сильно преувеличены, и дела свои он оставил в беспорядочном состоянии. Дни тишины превратились в недели, а меня все сильнее одолевал страх. А страх есть предчувствие зла, своеобразная болезнь духа, или можно сравнить это чувство с глубокой, всепоглощающей бездной, которая вытягивает из тебя душу и остается одна лишь пустая, ни на что негодная оболочка». Совсем как свиной пузырь, когда-то бывший мечом. Приближалось Рождество. Наступили сильные холода. Все говорили, что зима в этом году предстоит особенно суровая, и, как всегда, ее тяготы болезненнее всего ударят по беднякам. А нынче лондонцы будут страдать от морозов особенно жестко, ведь после пожара многие остались без крыши над головой. Должно быть, хуже всего придется тем, кто вернулся на развалины своих жилищ. Эти люди влачили жалкое существование, забиваясь в углы заваленных обломками подвалов с обвалившимися потолками. На замерзших пепелищах они сооружали хижины и шалаши, в которых дожидались весны и надеялись, что однажды провидение снова будет к ним благосклонно. В день Святой Люсии, самый короткий день в году, по пути в Уайтхолл я проходил мимо собора Святого Павла. Правительство и власти Сити до сих пор спорили, что делать со зданием, восстанавливать или отстраивать заново. А тем временем собор приходил все в больший упадок и запустение. Дороги вокруг очистили от обломков, и теперь днем повозок по ним проезжало гораздо больше, чем всего лишь месяц назад. В Уайтхолле в кабинет господина Уильямсона доставили записку для меня. Мне было приказано ожидать господина Чифинча в его покоях. Закутанный в меха, Чифинч грелся у камина в своем кабинете. Вид у него был нездоровый, должно быть, от избытка вина. Глаза превратились в щелочки, а пухлые розовые щеки пошли желтоватыми пятнами. Его внимание поглотило некое письмо, и Чифинч заставил меня стоя дожидаться, пока он дочитает послание до конца. «Господин Уильямсон хорошо о вас отзывается», — наконец произнес Чифинч, откладывая лист бумаги. «В целом он вами доволен. Описывает вас как сдержанного молодого человека, добросовестно выполняющего свою работу и к тому же неболтливого». Я молчал. «Господин Уильямсон пишет, что после Рождества намерен взять вас на постоянную службу. Разумеется, вы будете всего лишь младшим служащим. К тому времени появится вакантное место, которое нужно будет заполнить. Ваше жалование будет составлять около 150 фунтов в год». «Благодарю, сэр». Мой голос звучал тихо, но я готов был вопить от радости. Такое продвижение по службе — добрый знак, причем не только для моего кошелька. Новая должность сулит много других выгод, не говоря уже о повышении моего статуса среди сослуживцев. Чифинч громко чихнул. «Слышали про совет красного сукна?» «Нет, сэр». «Его возглавляет лорд Камергер. В нынешние времена важной роли он не играет, и, насколько мне известно, никогда не играл. И все же он существует до сих пор, как часто бывает с организациями подобного рода. Его члены встречаются раз в квартал, чтобы наметить круг задач на следующие 3 месяца. Им требуется секретарь, который будет записывать решения, принятые по итогам этих собраний. И я предложил его светлости вашу кандидатуру». Я хотел еще раз поблагодарить Чифинча, но он вскинул руку, прерывая меня. «В дни собраний господин Уильямсон будет освобождать вас от службы. А так как проводятся они всего 4 раза в год, вряд ли ваше временное отсутствие будет для него большим неудобством. Если не ошибаюсь, за труды вы будете получать 50 фунтов в год». Взяв платок, Чифинч громко высморкался, и его лицо еще больше порозовело. «Кстати, я тоже вхожу в этот совет, и время от времени буду давать вам дополнительные поручения». Призвав на помощь все свое красноречие, я благодарил Чифинча за доброту и снисхождение, одновременно гадая, о каких дополнительных поручениях речь, но рассудив, что вопросов лучше не задавать. «И вот еще что», — прибавил Чифинч. «В воскресенье вас будут ждать в Колыбельном переулке. 3 часа ровно. Не опаздывайте». День Святой Люсии, 13 декабря, приходился на четверг. До воскресенья оставалось 3 дня томительного ожидания. За это время от самодовольства я успел надуться, как индюк. Не каждому удается получить должность в Уайтхолле, а уж 2 сразу, тем более. Новости о моем повышении добрались до нашей конторы. Другие клерки стали оказывать мне больше уважения, и даже господин Уильямсон снизошел до того, чтобы приветливо мне кивнуть, когда в пятницу утром я отвешивал ему свой обычный поклон. Я сказал батюшке, что мне улыбнулась удача, и теперь мы можем, если пожелаем, найти квартиру поудобнее нынешней. Но сама мысль о переезде привела отца в сильное волнение, и он стал упрашивать меня остаться на прежнем месте. Полагаю, ему нравились запахи чернил и бумаги и знакомые звуки печатного станка. Батюшка даже привязался к госпоже Ньюкомб, хотя та была с ним тверда, если не сказать сурова, однако к самодурству и беспричинной жестокости наша хозяйка была не склонна. Отец точно знал, как вести себя с ней, ну а после тюремного заключения дом в Савое, должно быть, казался ему роскошным дворцом». Узнав о моем предстоящем повышении, Ньюкомбы всячески суетились вокруг меня. Я пообещал на Новый год устроить для них праздничный ужин. За Маргарет я тоже замолвил словечко, договорившись, чтобы она несколько часов в день сидела с отцом. Теперь я буду платить ей жалование из своего кармана за то, чтобы она убирала наши комнаты, ухаживала за одеждой и выводила отца на прогулки, когда позволит погода и его самочувствие. Был у меня еще один хитрый план, благодаря которому Маргарет вместе с Сэмом смогут перебраться в Савой. Как и Эльзас, Савой и его окрестности — автономия, по закону являющаяся убежищем. Только эта часть города находится под покровительством герцога Ланкастера. В Лондоне и Вестминстере Сэм считался злостным должником, но здесь кредиторам до него не добраться. В Савое намного безопаснее, чем в Эльзасе. К тому же и для меня, и для батюшки такое соседство было бы весьма удобно. Но мое самодовольство подтачивал червячок сомнения. Месяц назад четверо поднялись на башню собора святого Павла, и только двое спустились живыми. Я знал правду о случившемся, и порой картины пережитого являлись мне во снах, хотя я изо всех сил старался выбросить их из головы. Мне было жаль, что я не могу поговорить об этих событиях с госпожой Ловит и обсудить с ней письмо, но я не справлялся о судьбе этой девушки, хотя обратиться к господину Хэксби было бы проще простого. Порой мне хотелось сжечь письмо, как я сжег остальные бумаги из папки Ловита, но у меня рука не поднималась бросить его в камин. Это не моя тайна, и не мне избавляться от доказательств. Если наши с госпожой Ловит пути когда-нибудь пересекутся снова, я, возможно, решу, что она должна знать правду. Детям должно быть известно, кем на самом деле были их отцы. Если не при их жизни, то после смерти. Вдруг мне пришло в голову, что этот же аргумент применим и к королю. Его величество имеет право знать, как и от чьей руки погиб его отец. Я не знал, на что решиться.